Бикс встревожился и некоторое время, поколебавшись, наконец сказал: «Я останусь здесь, пока кто-нибудь не придет, сэр». «По-моему, вы поступаете разумно, Бикс. Так как вам известно, что сегодняшний завтрак совершенно безвреден, значит, вы гарантируете безопасность гостям, во всяком случае, на один завтрак. Надеюсь, что кто-нибудь из них скоро сойдет». У меня уже стало посасывать под ложечкой. Доктор Ботвинг улыбнулся, довольный своим знанием английского просторечия, и прошелся по комнате. «Не желаете ли выпить со мной кофейку, Брикс? Это поможет нам скоротать время, и мы будем, так сказать, присматривать друг за другом». «Благодарю вас, сэр. Я уже позавтракал час назад». «Не сомневаюсь, но еще одна чашка кофе вам не повредит, уверяю вас». Дворецкий покачал головой. «Вряд ли это пристойно, сэр», — сказал он. «Понимаю. Дворецкий не должен в присутствии гостей прикасаться к чашке кофе, даже когда дом отрезан из-за заносов, даже на следующее утро после убийства. Ну, тогда подождем других. Кстати сказать, наверное, к завтраку выйдут еще только двое. Леди Камилла, без сомнения, останется в постели». «Нет, сэр. Леди Камилла, как мне сказала горничная, решила встать. В самом деле, у этой молодой женщины есть мужество и сил больше, чем кажется на первый взгляд. А лорд Уорвик?» «Мне следовало спросить о нем раньше. Он сегодня на ногах или даже сходит?» «Его светлость завтракает в постели, сэр. Мне кажется, что он не собирается сегодня вставать». «Вполне понятно. Но, по крайней мере, он завтракает. Это свидетельствует о восхитительном хладнокровии. Значит, он не совсем сражен новостью. Он еще ничего об этом не знает, сэр. Я не упоминал о том, что произошло прошлой ночью». «Право, Брикс. Ваше самоустранение кажется мне более чем человечным. Но вы, пожалуй, просто ответите мне, что английскому дворецкому не полагается упоминать при хозяине о чем-либо касающемся жизни и смерти». «Совсем не в этом дело, сэр», — ответил Брикс, и в голосе его послышалась необычная теплота. «Если кто-нибудь на свете имеет право говорить его светлости о таких вещах, то полагаю, что это я. Но дело в том, что, когда я собирался было сказать, когда я увидел, как его светлость лежит истомленный и слабый, но по-своему довольный, увидел, как приветливо он улыбнулся, когда я вошел с подносом, ну, просто у меня не хватило духа». Если доктор Ботвинг и был растроган явным волнением дворецкого, он ничего не выказал. «Вот оно что», — сказал он удивленно. «А при всем том, Брикс, я не подумал бы, что вы трус. Выходит, что его светлость пожелал вам счастливого Рождества, как я только что намеревался пожелать вам, и вы ответили ему тем же». Брикс кивнул, не говоря ни слова. «Это, наверное, был для вас трудный момент. Но все равно надо смотреть в лицо тому факту, что рано или поздно, а придется ему об этом сообщить. Он ведь без сомнения будет ждать, что сын зайдет к нему утром». «Да, сэр», — сказал Брикс хрипло. «Он действительно велел мне просить всех гостей после завтрака подняться к нему, чтобы пожелать им...» Голос у него задрожал. «Чтобы поздравить их с праздником, сэр». Историк вздохнул. «В таком случае, похоже, что сообщить ему эту новость придется тем, кого в английском парламенте так нелогично именуют комитетом всей палаты. Что ж, чем больше народу, тем лучше». Как бы в подтверждение его замечания, тут же в комнату вошел сэр Джулиус. Под глазами у него были мешки и порез от бритья на подбородке. «Доброе утро, сэр Джулиус», — вежливо сказал доктор Ботвинг. «И вам тоже, Иван Брикс. Что у вас на завтрак?» «Яичница и копченая лососина, сэр Джулиус. Есть и овсянка, если вам угодно. Не переношу ее. Все в порядке, Брикс, вы свободны. Я обойдусь сам». «Слушаюсь, сэр Джулиус». Если кто в Уорвик Холле относился подозрительно к еде, то только не министр финансов. Он щедро наложил с буфета еды в свою тарелку, поставил ее на стол, сел спиной к окну и принялся есть. Доктор Ботвинг со вздохом облегчения последовал его примеру, усевшись напротив него. Историк был хорошо знаком с обычаями англичан, и поэтому его не удивило, что его сотрапезник занялся завтраком, не показывая ни словом, ни жестом, что он не один.